Ритуальный поединок. Я оказался не готов к миру насекомых ни физически, ни эмоционально. Существовала небольшая особенность планеты Декее, о которой Арит не удосужился упомянуть, видимо, сочтя совершенно неважной. Гравитация на поверхности составляла 1.5G. Даже кронпринцессы и бойцы охраны притихли, подавленные в прямом и переносном смыслах. Что уж тогда говорить обо мне? Сильно подозреваю, что если бы я попал в такие экстремальные условия в самые первые дни своего контракта, то сразу склеил бы ласты еще в лифте. Помнится, 1.5 месяца назад я при обычной-то гравитации едва ходил при своей массивной туше в 140 килограммов. С тех пор я сбросил 20 кило и усиленно занимался в спортзале, восстанавливая свою физическую форму. Думаю, что только это меня и спасло. Но все равно я чувствовал себя уставшим грузчиком, несущим на плечах тяжелейший мешок с цементом. Только вот сбросить его и передохнуть было нельзя. Из людей лишь Мариан Сабати абсолютно спокойно перенесла повышенную гравитацию, внешне совершенно никак не изменившись. Что же касательно бионики, Арита, Папори Декачи и Фобоса, то они чувствовали себя совершенно нормально и, похоже, даже не понимали, что людям приходится тяжело. Кстати, неплохой способ выявления аритов и андроидов среди людей. Второй особенностью Декее была архитектура зданий насекомых. Вот уж не думал, что обилие разноцветных конических и спиралевидных башен может раздражать. Но сверху из движущегося лифта картина многочисленных спиралей от горизонта до горизонта гипнотизировала взгляд и действовала на мозги. Казалось, что эти спирали шевелятся и крутятся. Стоило переместить взгляд на какой-то участок города насекомых, эти башни останавливались, зато начинали шевелиться другие. Мне пришлось даже закрыть глаза, так как от этой излишне подвижной архитектуры мне стало дурно уже через пару минут. «Если окажется, что до дворца королевы Най-Игир придется еще лететь пару часов, я, наверное, прямо в катере и откину коньки», — простонал я. Арит посмотрел на меня с каким-то удивлением и постарался успокоить. «Кронпринц Георг Ройл Иноки, королева Роя встретит вас внизу у выхода из орбитального лифта». Я облегченно выдохнул, повернулся к своим спутникам и с улыбкой проговорил. «Вославим же мудрость королевы Най-Игир». «И да продлится правление ее на 3 года», — в такт ответил мне Арит в виде офицера охраны, затем опустился на одно колено и склонил голову в глубоком почтении. «Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек Арит плюс 34. Доверие. Отношение к вам расы Исеек Доминанта плюс 33. Доверие. Отношение к вам расы Исеек Минор плюс 25. Доверие. Отношение к вам расы Исеек Мажор плюс 27. Доверие. Отношение к вам расы Исеек Прайм плюс 15. Благосклонность». Строчки системных сообщений появились перед глазами совершенно неожиданно, и я даже сперва растерялся. Что я сказал такого важного? Почему насекомые так бурно отреагировали на мои слова? Я обернулся к бионике за разъяснением, но первой ответила мне родная дочь. «Какая знакомая фраза? Тоже репетируешь встречу с королевой Роя? Всю дорогу сюда Триаззес учил нас, как правильно нужно начинать общение с Най-Игир. Это упрощенный перевод на язык людей церемониального стрекотания исеков, которое все равно человек не может выговорить». Кронпринцесса Синего дома весело рассмеялась. «Я тоже за время полета с послом богомолов вызубрила слова приветствия так, что ночью разбуди, правильно произнесу. Вот только так и не поняла, почему королеве желают всего 3 года правления». Лика явно знала ответ и даже уже открыла рот, но я ее опередил. «Прости, дочка, но папе сегодня на переговорах очень важно будет отношение с эсэками. И если такие плюшки дают просто за правильные ответы, то для нашего общего блага лучше отвечу я сам. Местный год длится 83 стандартных года и 1.5 месяца. Именно таков период обращения планеты Декее вокруг светила. 3 местных года — 250 лет по-нашему. Достаточно солидный срок для правления». «Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек Арит плюс 37. Уважение. Отношение к вам расы Исеек Доминанта плюс 36. Уважение. Отношение к вам расы Исеек Прайм плюс 16. Благосклонность. Получено достижение «Уважаемый Роем». Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 57. Да, есть. Я сделал это. На секунду я даже забыл о мешке с цементом на своих плечах, настолько своевременным оказалось получение нового достижения. Теперь я уже не сомневался в том, что насекомые меня внимательно выслушают и действительно обдумают мои предложения. К этому я также оказался не готов. Най и Гир, прежде относительно небольшого размера насекомое, похожее на мелкого Исеек-доминанта, с крыльями за спиной разительно изменилось. Головогрудь Исеек-прайма осталась прежней, но вот брюшко, оно раздулось до габаритов среднего размера автобуса. Сквозь тонкую, ставшую почти прозрачной шкурку, отчетливо проступали ленты темных яиц, каждая размером с футбольный мяч. Десятка три Исеек-миноров, кажущихся просто карликами в сравнении со своей королевой, многочисленными лапками и усиками непрерывно массировали тело Най-Игир и помогали ей передвигаться. В своем нынешнем состоянии королева Роя напоминала огромную белесую гусеницу с крохотными нелепыми крылышками возле головы. Я почтительно поклонился хозяйке Роя и произнес условленную у Исеека фразу приветствия. «И да продлится правление ее на 3 года», — ответил Триаззес, сопровождавший свою королеву. «Приветствую правителя Унатари на своей территории», — голос Най-Игир абсолютно не изменился. Говорила она на языке людей совершенно чисто. Сочтя момент подходящим, я развернул бархатную ткань и торжественно вручил королеве прозрачный футляр с 2 десятками крупных изумрудов, каждый размером с небольшое яблоко и со своей уникальной огранкой. Слуги Исеек-миноры тут же достаточно небрежно вскрыли коробку, скорее даже просто сломали ее и разложили бесценные камни прямо на бетонном полу в непонятном для меня порядке. «Какая прелесть!» — восхитилась Най-Игир. «Эти изумруды многие столетия находились в храме науки на Севале. Их огранка и размеры позволяли ученым Роя без всяких компьютеров рассчитывать движение небесных тел и решать сложные математические задачи. Еще в глубокой древности мудрецы моей расы рассчитали, что при помощи 37 специальным образом ограненных камней можно постичь все тайны мироздания и достичь всеведения. К моменту встречи с расой людей Исеки сумели определить, какая огранка должна быть у первых 33 камней. А затем уникальный научный инструмент был разграблен вандалами Оранжевого дома, видевшими в этих изумрудах лишь дорогие зеленые камушки». За последовавшие после войны с империей мирные годы Рой сумел найти и выкупить 6 камней Севалы. И вот сегодня правителю Натари принес еще 22. Это слишком ценный дар, кронпринц Георг. Я не могу его принять, так как не могу предложить ничего столь же ценного для людей вашего государства. Триаззес что-то прострекотал своей хозяйке, и Бионика моментально перевела для меня. Посол сказал, что изумруды нельзя упускать с территории Роя. «И я с ним полностью согласна, человекоподобный робот», — проговорила прекрасно слышавшая бионику Най-Игир. «Я не могу принять столь ценный подарок, так как не желаю чувствовать себя обязанной кому-либо. Но и упускать ценные артефакты моей расы тоже не могу. Остается лишь один выход — забрать изумруды силы и объявить их военными трофеями». Я напрягся, так как меня совершенно не устроило, в каком направлении пошла мысль королевы Роя. Поэтому я поспешил вмешаться. Зачем же устраивать конфликт на ровном месте? Королева может взять столько камней, сколько посчитает достаточным для щедрого подарка. 3, 5, 10, сколько требуется. Остальные же изумруды останутся тут, на Декее, и будут служить будущими подарками. Триаззес низко поклонился и проговорил с почтением. Кронпринц Георг, мудрый политик. Герой не зря уважает его. Но кронпринц не учитывает, что причина для конфликта все же имеется. 4 звездных системы Унатари ранее принадлежали Исеекам, и потому Рой никогда не оставит попыток вернуть себе эти территории. Тем более, что момент сейчас исключительно удачный. Государство Унатари является частью империи. Рой готов объявить войну всей империи? Никакой войны с империей не будет. Рой выступит на стороне империи. Оранжевый дом официально предложил Исеекам присоединиться к военному союзу против Унатари. 3 великих дома совместно ведут войну против новорожденного государства, и Рой готов поддержать их. За это Рою обещано возвращение 4 незаконно захваченных систем. Население планет во всех 4 системах лояльно королеве Роя и не допустит отключения варп-маяков. Флот же Унатари не сможет противостоять армаде Роя в условиях, когда самый способный из флотоводцев нового государства сам прибыл на территорию Роя и оказался таким образом выведен из игры. Вот она, та ловушка, о которой предупреждала меня Мия. Мне стоило больших усилий не запаниковать и сохранить спокойный тон речи. Посол вроде все хорошо расписал, только вот не учел две важные вещи. Во-первых, королева Роя Най-Игир достаточно мудра, чтобы не выступить на стороне, откровенно проигрывающей данный конфликт. Во-вторых, при таком выборе жить Рою останется не более 2 лет. А потом и Сэки будут сметены чужими, которых некому будет сдерживать. Даже собрав огромный флот невиданных доселе размеров, Рой не остановит вторжение чужих. А вот мое государство Унатари способно это сделать. «Поясни свои слова, Георг», — попросила явно заинтересовавшаяся Най-Игир. Я охотно стал расписывать мое видение ситуации. Начну с первого пункта. Нет никаких воюющих против моего государства 3 великих домов. Синий дом империи вышел из войны и даже дал обещание при определенных условиях выступить союзником у Натари. Армада же Зеленого дома с 2 сторон наглухо заблокирована в необитаемой звездной системе Форпост 31, и варп-маяки для нее не включатся. Провианта у кронпринца Демье на Роял Лаваэле всего на 2 месяца, потом либо сдача в плен, либо голодная смерть. «Не соглашусь с таким узким выбором», — возразила Най-Игир. «Насколько я знаю, в этом флоте Зеленого дома 2 миллиона людей. Это 160 тысяч тонн высококалорийной белковой пищи. Такого запаса провианта вполне хватит, чтобы за несколько лет довести звездолеты до следующего варп-маяка и выбраться из ловушки». «Только у человечества каннибализм не принят, моя королева», — напомнил посол Триаззес, лучше королевы Роя, разбирающейся в нравах людей. «Именно так», — подтвердил я слова посла. «Люди скорее умрут или сдадутся, чем пойдут на поедание себе подобных. Да и за 8 лет, необходимых для перелета к следующему варп-маяку, ситуация уже много раз поменяется». «Какая у людей нелепая ограниченность выбора», — проговорила Най-Игир задумчиво, перебив меня. «Исэки более гибкие в этом плане и приспособлены к неожиданным поворотам судьбы. Например, Трия». Десантные корабли, но многие столетия они успешно заменяют Рою ваши узкоспециализированные корабли-изыскателей. 400 тысяч замороженных бойцов вполне хватает команде Трия для пропитания на все время полета к следующей звездной системе и установки там варп-маяка. О как! Не знал. Хотя подобная практика как раз в духе насекомых. Но я все же вернулся к основной теме разговора. Таким образом... Моему государству Унатари противостоит лишь оранжевый дом, и то лишь формально. Командующие флотами 7-го, 8-го и 9-го секторов вполне лояльны мне и не выступят против государства Унатари. Флот Тессы принадлежит моему родному брату Робину и останется в стороне. Флот Дамир подчиняется моей родной сестре Виолетте и также не будет воевать со мной. Так что идущая война против 2 великих домов меня нисколько не напрягает. Расклад сил полностью в мою пользу. Я сделал паузу, давая возможность моим оппонентам высказаться или возразить. Но Най-Игир и Триаззес промолчали. Тогда я продолжил, постепенно воодушевляясь и чувствуя все большую уверенность. Теперь я хотел бы поговорить с королевой Роя совершенно о другой войне. Против чужих. Именно для обсуждения этой темы я и прибыл сюда, в Декее. Впервые за все время у Унатари появилось достаточно кораблей и нового оружия, чтобы повернуть ход войны вспять и начать освобождать захваченные чужими системы. Очень надеюсь, что Рой выступит вместе с Унатари и поможет нам в деле освобождения систем Исэков. В конце концов, это ваши системы, и вы можете вернуть их себе. Кронпринц Георг. Это действительно интересная тема для сотрудничества, но к ней мы перейдем после того, как обсудим имеющиеся противоречия насчет принадлежности систем Оорт, Фия, Ялт и Хс. Триаззес не дал мне увести разговор в сторону. Но тут впервые королева Роя не согласилась со своим дипломатом. Триаззес, спор о принадлежности 4 систем ни в коем случае не должен стать причиной, из-за которой может погибнуть вся раса Исэков. Насколько я вижу, человечество не интересует для заселения уже занятые исеками планеты. Не было ни одной попытки высадить туда колонистов. И вообще нога человека не касалась поверхности обитаемых планет во всех четырех системах. Жизни исеков никто не угрожает. Их свободы никто не ущемляет, в привычный быт никто не вмешивается, и враждебность аборигенов быстро сходит на нет. Еще полгода назад во всех четырех системах полыхали восстания против оккупации, сейчас же обитатели стали гораздо более терпимыми к империи. Более того, ширятся новые настроения. Исеки недовольны тем, что империя недостаточно быстро ассимилирует их в свое общество и вообще забыла про них. Если монарх государства Унатари озаботится судьбой проживающих на его территориях исеков, то я готова окончательно закрыть вопрос систем Оорт, Фия, Ялт и Хс. Я поклонился королеве Роя и в порыве какого-то вдохновения предложил. Вижу красивый способ решить этот вопрос. Каждая из присутствующих тут в зале кронпринцесс станет наместницей в одной из новых систем. Пора уже превращать титул принцессы Роя в нечто большее, чем просто означающее несъедобность. Принцессы будут оттачивать свои навыки правления, воплощать на личных планетах любые свои мечты и фантазии, заниматься вопросами обитателей. Сейчас ни одна из четырех систем практически никак не интегрирована в экономику Унатари и не платит налогов, так что начинать придется практически с нуля. Та из девочек, которая справится с этим заданием, получит свою звездную систему в вечное пользование для себя и своих потомков. Лучшая же из трех по результатам правления за год получит от Найгир уникальный титул герцогини Роя. Ни у кого во Вселенной нет такого. Девчонки завизжали и запрыгали от радости. Королева Роя посмотрела на их ликование и проговорила. «Я с удовольствием выдам титул герцогини той из девочек, которая лучше остальных позаботится о представителях народа исеков». Улучшение глобальной репутации. Текущее значение — -45. Изменение репутации. Отношение к вам расы исеек улучшилось. Отношение к вам расы исеек прайм — +19. Благосклонность. Повышение глобальной известности. Текущее значение — +58. Я уже, как само собой разумеющееся, отметил повышение фракционной репутации и проговорил. Теперь, когда противоречия сняты, я все-таки хотел бы вернуться к основной теме переговоров. Скажу прямо, я прибыл сюда в систему ДКЕ с целью получить под свое командование весь флот Роя. Наступила тишина. Все собравшиеся оказались шокированы таким моим заявлением. Наконец королева Роя Найгир проговорила. «Я очень внимательно слушаю вас, кронпринц Георг Ройл и Ноккейтон Месфель». Завладев вниманием всех собравшихся, я начал свою длинную речь. Основной момент, к которому я старался подвести слушателей, чужие быстро учатся на своих ошибках. Те тактики, которые сработали против них раз или два, на третий раз оказываются бесполезными, так как противник уже нашел против них противоядие. С каждым новым боем мы даем врагам всю новую информацию для размышлений и невольно обучаем их. К тому же мы не знаем резервов врага и его возможностей по восстановлению боевых потерь. Пока что мы не видели, чтобы чужие компенсировали потери своих крупных кораблей. Враг достаточно быстро производит новые метеоры, аскеты и отшельники взамен уничтоженных, но вот количество бегемотов во флоте кустов постепенно снижается. Но ведь корабли крупных классов где-то были построены. Есть подозрение, что на тех самых верфях сейчас производятся тяжелые корабли, которые восполнят все потери врага и сведут тем самым на нет все успехи похода флота 8-го сектора периметра. Из этих вводных можно сделать два очень простых вывода. Первый. Контратаковать нужно как можно скорее, пока противник ослаблен и не успел восстановиться. Второй. Чтобы добиться максимального успеха, в эту атаку нужно вложить все имеющиеся силы Унатари и Роя, так как второй раз противник такой возможности нам просто не даст. Корабли-невидимки Унатари изучили ситуацию в известных захваченных чужими системах Хрё, Унт, Сопь, Кеш, Умви, скопление Айсар, Лобь и Хе, Ухс. В каждой из разведанных систем присутствует охрана от 5 до 70 кораблей чужих. Бегемотов на все системы замечено всего 2. В общем, ничего непреодолимого. Варп-маяк в системе Айсар восстановлен чужими. Видеозаписью строящейся станции чужих необычного вида я готов поделиться. Из всего этого можно сделать вывод. У противника сил в этом регионе совсем немного, поэтому решительной быстрой атакой можно вернуть контроль над описанными звездными системами, захватить варп-маяки, затруднить перемещение чужих. 70 кораблей чужих — это очень много, засомневалась королева Най-Игир. Не так давно 45 вторгшихся в сопь кораблей чужих с одним бегемотом в составе разгромили тысячный флот адмирала Хераис Вежа. Из моих кораблей уцелели очень немногие. «Сам адмирал уцелел?» — поинтересовался я. Хераис Веж выжил в том бою, но за потерю веренного ему флота и звездной системы сопь лишен всех регалий и отправлен в опалу. «Королева, я хорошо знаком с адмиралом. Он один из лучших флотоводцев Роя, и безгранично преданный вам Исеек Доминант. Я прошу дать ему возможность реабилитироваться и заслужить прощение в бою. Если во всех флотах Роя для талантливого адмирала не найдется места, я с радостью возьму его во флот у Натари. Что же касательно описанных мною сил чужих, не волнуйтесь, силу флота у Натари вполне хватит, чтобы смести их без заметных потерь. Обещаю, что с помощью Роя или даже без нее флот у Натари способен взять все описанные системы под контроль и обеспечить безопасный проход десантных кораблей Роя для наземных операций. Но освобождение 8 звездных систем — это лишь задача минимум. Цели же контратаки гораздо масштабнее. Я рассказал, что в системе УХС мои разведчики обнаружили еще один видимый варп-маяк, ведущий в неизвестную для людей звездную систему. Судя по тем обрывкам информации, которые Рой передал человечеству, именно оттуда и пришли чужие. Именно прорыв на территории чужих и максимально глубокое продвижение в тыл врага с попутным нанесением противнику максимального ущерба и является основной целью атаки. Флот будет уничтожать инфраструктуру противника, верфи, центры связи, наземные сооружения и все, что может воспрепятствовать дальнейшей высадке десанта. Но долго безнаказанно резвиться противник нам, конечно же, не даст. Основные силы противника, насколько я понимал ситуацию, собрались сейчас в системе Гемора. Именно там до сих пор находилась королева. 5 мамонтов и несколько сотен бегемотов. За ними вели непрерывное наблюдение мои скауты-невидимки. Именно уход флота чужих из Геморы и послужит сигналом, что противник обеспокоен творящимся в его тылу и собирается наказать взорвавшихся наглецов. «План неплох, только вот флоту нужно будет успеть вовремя сбежать обратно на территории Роя», — перевела Бионика стрекотание крупного матово-черного Исеек-доминанта. Я внимательно присмотрелся к этому богомолу, дерзнувшему перебить мою речь. Мас-Аш. Гросс-адмирал Звездного флота, государства Исеек. Раса Исеек-доминант. Пол мужской. Первая кладка. Класс — военный Роя. Достижение. Палач человечества, коллекционер черепов, дуэлянт, доверенное лицо королевы. Известность плюс 8, репутация плюс 2. Предполагаемое персональное отношение неизвестно. Гросс-адмирал, если бы я планировал просто бегать от чужих, то справился бы с силами флота у Натари и не стал бы искать помощи у соседей. Нет, я собираюсь дать генеральный бой королеве чужих и раз и навсегда уничтожить ее. Богомол подошел ближе. Выпрямился во весь свой 3-метровый рост и навис надо мной, что-то резко прочириков. Бионика услужливо перевела. Он говорит, что это безумие. План сам по себе достаточно рискован, но риск выглядит оправданным, так как можно освободить системы Роя. Переход на территорию чужих — еще более опасная затея, но она позволит несколько ослабить противника. Генеральное же сражение с превосходящими силами врага находится вообще за гранью разумного риска. Уничтожить самые крупные корабли чужих невозможно. Бой неизбежно будет проигран. Я уже дважды встречался с этой армадой врага, и оба раза сильно сокращал количество кораблей во флоте королевы чужих. В последнем случае, в бою в системе Хнель, у меня вообще не было кораблей крупнее легких крейсеров. Но мы заставили противника прятаться и отступить из звездной системы. Поэтому, Гросс-адмирал, я не понимаю вашего изначального настроения на неизбежное поражение. Бионика перевела ответ. Вся история встреч с чужими показывает, что бой будет проигран. Риск слишком велик, Рой лишится единственной защиты и будет уничтожен. Поэтому Гросс-адмирал ни за что не выделит корабли Роя для столь безнадежной затеи. «Да как вообще можно победить, если все время бегать от врага?» Я повысил голос, и мой оппонент даже отступил на шаг. Я провел множество боев с чужими и при куда худшем изначальном раскладе сил. Но всегда побеждал. Тут нет особого риска. Я знаю, как уничтожить всю мелочь чужих, как убрать крейсера, как взорвать бегемоты. Оставшиеся же мамонты и королева — это корабли-матки. И без своих дронов и малых кораблей становятся совсем беззубыми и уязвимыми. Если Рой даст мне свои звездолеты, будет неплохой шанс добиться решительной победы. Но мой оппонент по-прежнему толдычил о чрезмерном риске, приводя свои собственные аргументы. Наконец, королеве Роя надоело слушать наши прения, и она решительно произнесла. «Вы оба известные флотоводцы, но ваш спор абсолютно бессмыслен. Командовать объединенной армадой будет кто-то один, и именно его стратегия и видение ситуации будут считаться единственно верными. Только на таких условиях я могу согласиться выделить корабли Роя, так как допустить разлад среди командования в столь важный момент абсолютно недопустимо». «Да, это справедливое требование», — согласился я. Черный Исек-доминант также перестал демонстрировать свою воинственность и склонился перед Най-Игир в знак согласия. «Но кого именно моя королева видит этим единственным командующим?» — поинтересовался Триас-Зес у Най-Игир, подойдя ближе и рассматривая меня и огромного гросс-адмирала. «Правителя у Нотари? Старшего адмирала Роя? Или, может, кого-то другого?» Королева долго молчала, а потом обратилась ко мне. «Кронпринц Георг Ройл-Инокий, у народности иссеков существует старинный обычай, связанный с выбором военного лидера. Проводится ритуальный поединок между кандидатами или назначенными ими представителями. Победивший в таком споре становится лидером, проигравший же безоговорочно соглашается подчиняться ему во всем. Но я не знаю, насколько такой способ приемлем для людей». Я задумчиво потер переносицу. Понятно, что лично я не имел никаких шансов в рукопашной схватке против крупного Исеек-доминанта. Триас-Зес мне когда-то это наглядно продемонстрировал. Но у меня в группе были умелые телохранители, в том числе Фобос и Хамелеоны, которым повышенная гравитация нисколько не мешала. Да и опаснейшую ищущую правду не стоило сбрасывать со счетов. Словно прочитав мои мысли, передо мной из невидимости проявился Попори Декача. «Туки-туки, Деса! Я способен победить этого гросс-адмирала. У меня большой опыт сражений на арене в боях без правил, в том числе немало поединков я провел против Исеек-доминантов. Я знаю слабые стороны богомолов и эффективные приемы против этих больших насекомых». «Хозяин, я однозначно сильнее этого сородича», — проговорил Фобос, оценивающе поглядывая на гросс-адмирала. «Я из более современной генетической линии, крупнее его, быстрее и смертоноснее». Мариан Сабати ничего не сказала, но и без ищущей правду у меня хватало бойцов для ритуального поединка. Поэтому я решился. «Королева, людям известен обычай ритуального поединка, и я готов принять такой выбор, но предварительно хотел бы уточнить правила». Най-Игир посмотрела на меня своими огромными глазищами, и я отчетливо увидел свое размноженное сотни раз отражение в фасеточных глазах королевы. «Кронпринц Георг, правила ритуального поединка просты. Бой проводится только конечностями и клинками, без использования дальнобойного оружия и ядов. Стороны обговаривают заранее, будет ли поединок вестись насмерть, до первого ранения или явного преимущества одного из бойцов. Кандидат может сражаться сам или назначить вместо себя другого бойца. Если у какого-то кандидата не найдется своего достаточно сильного представителя, я могу выделить ему любого из числа находящихся в этом зале иссеков. Меня вполне устраивают такие условия. Я согласен на проведение ритуального поединка», — заявил я. Гросс-адмирал Мас-Аш совсем по-человечески поклонился мне и застрекотал. «Он назначает вместо себя поединщика», — перевела бионика трель насекомого. «Вместо гросс-адмирала выступит начальник охраны королевы Роя Исеек-доминант Росс». Я заозирался по сторонам, желая увидеть бойца моего соперника. Но пока Росс не зашевелился в трех шагах от меня, я и не подозревал, что на том пустом месте кто-то находился. Он был стеклянным, фактически прозрачным. Когда насекомое снова замерло, я тут же потерял его из вида. «Разве это Исеек-доминант?» Наверное, я задал этот вопрос вслух, так как Триас-Зес поспешил ответить. «Да, он Исеек-доминант, искусственно выведенная генетическая линия. Малозаметный, ниже среднего роста, но почти втрое шире и сильнее обычного богомола. отличается сверхбыстрой реакцией и скоростью передвижения. Гены интеллекта включены. Он способен самостоятельно принимать решения и быстро обучается. Таких особей создавали в качестве диверсантов и телохранителей, но большого распространения они не получили, так как рецессивные гены малозаметности не удалось закрепить. Панцирь несколько тоньше, чем у десантников или бойцов тяжелой пехоты, но зато тело способно почти моментально залечивать колотые раны, и еще одной особенностью этой линии являются глаза. Они используют множество разных режимов зрения, что позволяет обнаруживать невидимых существ, подобных вашим телохранителям. Я заметил, как после этих слов Папори де Качча вошел в режим зависания, пытаясь придумать стратегию боя против стремительного бронированного существа, способного видеть хамелеонов. Да и Фобос тоже заметно погрустнел и стушевался, разве что не втянул свои глаза в панцирь. Я же, наоборот, воодушевился и обошел вокруг застывшего практически невидимого существа. Какой восхитительный экземпляр! Нет, честное слово, впервые вижу столь необычного представителя роя. Королева, могу ли я попросить себе одного такого, если мой боец победит в поединке? Кронпринц, вы получите самого Роса, если он проиграет и останется при этом в живых, пообещала мне Най-Игир. Мне не нужны слабые телохранители, и я все равно заменю его в случае поражения. Так кто будет вашим бойцом в ритуальном поединке? Я обернулся к Мариан Сабати, но ищущая правду лишь опустила глаза. Георг, я еще не до конца восстановила свои силы. К тому же у данной особи сильнейший ментальный блок и независимые контролирующие конечности нервные узлы. Даже с выжженным головным мозгом он все равно продолжит сражаться и убьет меня. Тут даже Мия бы не справилась. Я даже не расстроился, так как уже понимал, что в лоб задача победить в ритуальном поединке не решалась. На ум очень вовремя пришла сказанная Мией фраза. «Самая большая ошибка, которую только можно допустить при общении с эсэками, начать мериться с роем грубой силой. Это всегда проигрышный вариант». «Уважаемая Най-Игир, я выбираю вариант проведения боя насмерть и готов назвать своего бойца на предстоящий поединок. Озвученные вами правила позволяют мне назвать моим бойцом любого представителя эсэков, находящегося в этой комнате. Им станете вы, королева роя». В наступившей после моих слов звенящей тишине раздались размеренные хлопки в ладоши. Это Мариан Сабати одобрила мой выбор. Находившийся в двух шагах от меня едва видимый Рос рухнул на пол, поджав под себя смертоносные верхние конечности и демонстрируя отказ от поединка. Закрепленные на уровне подсознания законы запрещали любым эсэкам даже в мыслях причинять вред королеве роя. Гросс-адмирал обернулся в мою сторону и с легким поклоном прострекотал. Андроид тут же перевела. «Признаю вашу победу, кронпринц Георг Ройлынок Китон Месфель, хотя и не уверен, что правилами ритуального поединка разрешен выбор королевы роя в качестве бойца». Я улыбнулся, и пока шок собравшихся от моего выбора не прошел, постарался закрепить успех. Можно было назначить своим бойцом посла Триазеса или любую из принцесс роя. Итог был бы таким же, ни один из эсэков не вправе наносить им повреждения. Я также обдумывал красивый вариант назначить именно вас, гросс-адмирал, своим бойцом, на этот бой. Вы тоже подходили под определение любой из эсэков в зале. Если бы вы сумели справиться с Росом, то моя сторона победила бы в ритуальном поединке. Если же вы проиграли бы в бою насмерть, то все равно за неимением другого командующего победил бы я. Но в итоге я решил, что Рою еще пригодится столь талантливый флотоводец, и поэтому вместо вас выбрал королеву. Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек Доминанта плюс 39. Уважение. Отношение к вам расы Исеек Прайм плюс 22. Благосклонность. Получено достижение. Чемпион ДКЕ по боям без правил. Повышение глобальной известности. Текущее значение. Плюс 59. Тут Най-Игир наконец-то пришла в себя после всего произошедшего и подтвердила, что правилами мой выбор действительно не запрещался. Хотя на будущее при проведении ритуальных поединков стоит ввести определенные ограничения. Затем королева Роя официально объявила меня командующим Объединенного флота Роя и Унатари на все время проведения операции против чужих. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 60. Получено звание Гросс-адмирал Роя. Изменение репутации. Отношение к вам масс-ажа улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 100. Абсолютная верность. Трехметровый черный богомол низко склонился передо мной и прострекотал какое-то длинное сообщение. Бионика с готовностью перевела. «Гросс-адмирал Георг, в ваше распоряжение поступает полностью восстановленная разведывательная эскадрилья «Дихо» в составе 300 легких кораблей. В системе Сивала приказов ждет штурмовой флот «Айха» в количестве 500 кораблей с 11 десантными «Трия». Тяжелый флот «Вирха» стоит тут в столичной системе «Декее», в его составе 700 кораблей, в том числе 12 линкоров «Мериэш». Развернутый флот «Юха» находится в системе «Арит». В нем 150 звездолетов производства расы Исея-Карит. Пограничный же флот Яйхо сейчас рассредоточен вдоль границы с чужими и вашим государством Унатари. «Вот и отлично», — проговорил я устало. «Совещание с командующими флотами Роя на тему подготовки к контратаке я проведу завтра на борту одного из линкоров типа «Мереш». Насколько я понимаю, за сутки в Декее должны успеть собраться все, кроме командующего флота Юха. Он тогда пусть остается в звездной системе Арит. У меня для него будет особое задание. Кроме того, прошу прибыть на совещание адмирала Мас-Ажа и посла Триазеса, а также к этому времени доставить туда разжалованного адмирала Хераисвежа и знакомого мне генерала Савас-Яха. А теперь, королева Наигир, и все собравшиеся, разрешите мне откланяться и отбыть на орбиту Декее. Мне действительно трудно находиться на планете с повышенной гравитацией».